Ричард Райт родился 4 сентября 1908 года. Умер 28 ноября 1960 года. Национальность: американец. Знак зодиака: Дева. Главное произведение: Сын Америки, Черный. Современники и соперники: Ральф Эллисон, Джеймс Болдуин, Франц Фанон. Литературный стиль: строгий, прямой, исполненный силы. Мудрые слова: Ваша честь, не забывайте, что духовный голод, невозможность найти выражение своему «я», может причинить не меньше страдания, чем голод телесный. Он явился как кувалда, писал о Ричарде Райте историк Джон Хенри Кларк. Как великан, выбравшийся из недр горы с кувалдой, он и писал как будто кувалдой. Для нескольких поколений американских школьников Райт и есть кувалда, вбившая черного в обязательную программу по литературе. Но на деле литературная репутация Райта основывается скорее на его более ранней книге «Сын Америки», а также на рассказах и очерках. У Райта было много общего с гигантами современной американской литературы. Как и Хемингуэй, он долго жил за границей. Как и Фолкнер, он родился в штате Миссисипи. И по странному совпадению, тоже работал на почте. Но цвет кожи и радикальные политические убеждения помешали Райту достичь того же статуса легенды, что был у этих двоих. Большую часть своей жизни Райт потратил на поиски страны, где он мог бы расслабиться, почувствовать себя дома и оставаться вне надзора ФБР. Один из первых афроамериканцев, добившихся известности своим пером, Райт вырос на американском юге, где даже наличие библиотечного формуляра делало тебя подозрительным в глазах белой общины. Тем не менее, Райт придумал хитроумный план и смог таки записаться в библиотеку, где штудировал книги своего литературного кумира, Генри Луиса Менкина. Из книг он узнал, что мир не ограничивается его родным городком. Едва достигнув возраста самостоятельности, Райт отправился в путь. Следующие 10 лет жизни будущий писатель провел в Чикаго. Там он работал на почте и сочинял рассказы и стихи, которые были благосклонно приняты критикой и публиковались в мелких литературных журналах. В 1939 году на проходившей в Нью-Йорке выставке литературы и искусства негров Райт был назван одним из 20 самых выдающихся негров. «Сын Америки», изданный в 1940 году, стал творческим и коммерческим прорывом Райта. Рассказанная в романе история неотесанного негра по имени Биггер Томас, который по случайным стечениям обстоятельств убил белую женщину и заплатил за это ужасную цену, почти мгновенно вознесла Райта на вершины популярности, причем не только среди чернокожих читателей. И вот знак высочайшего признания со стороны читательского сообщества. «Сын Америки» стал первой работой афроамериканского писателя, которая была выбрана книгой месяца. Тут стоит упомянуть, что степенное руководство клуба, отвечавшее за выбор книги, заставило Райта удалить самые жесткие фрагменты романа, касавшиеся расизма. В течение нескольких месяцев бывший чикагский мелкий почтовый служащий стал самым состоятельным и известным чернокожим писателем Америки. И еще он вступил в ряды коммунистической партии. В разгар Великой депрессии, когда левые развели бурную агитацию, так поступали многие. Этот факт биографии будет преследовать Райта всю оставшуюся жизнь. Причем выясняется, что его параноидальная боязнь правительственной слежки не лишена оснований. В 1944 году он отрекся от коммунизма и даже написал покаянный очерк «Я пытался быть коммунистом». Американское правительство так и не простило ему прошлого. Впервые появившись на публике, Райт сразу попал под надзор ФБР. ЦРУ также не выпускало его из виду. Другим известным афроамериканцам было велено поливать его грязью в черной прессе. Тот факт, что Райт дважды женился на белых женщинах, на балерине Роуз Мидман в 1939 году и активистке коммунистической партии Эллен Поплар в 1941, не повышал в глазах правительства его рейтинга. В 1946 году, устав от того, как с ним обращаются на родине, Райт переехал во Францию и сделался вечным эмигрантом. В Париже его приняли с распростертыми объятиями, и он сразу влился в круг выдающихся интеллектуалов, среди которых были Гертруда Стайн, Симона де Бовуар, Жан-Поль Сартр и Андре Жид. Райт жил на широкую ногу, вступил в несколько радикальных организаций и агитировал за отмену колонизации развивающихся стран. Но его писательский дар страдал, будучи отрезанным от родной почвы, служившей ему источником вдохновения. В эту пору даже среди образованных американцев мало кто читал «Постороннего», «Дикий праздник» и другие назидательские книги и очерки, которые Райт написал в последние годы. Многие его бывшие последователи, деятели черной литературы, повернулись к нему спиной. Райт умер от инфаркта в 1960 году, будучи по уши в долгах и впав в немилость к литературным кругам. Вскрытия не было, писателя кремировали, предположительно с экземпляром черного, весьма поспешно, что породило массу диких споров. В духе теории мирового заговора. До сих пор кое-кто верит, что Райта, который при жизни не страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями, прикончила его любовница из ЦРУ, или и та, и другое сразу. Если так, это было бы достойной кончиной для писателя, который полжизни провел в бегах от реальной и воображаемой угроз. Сердитый молодой самоучка. Недовольный тем списком литературы, который им выдавали в школе, Райт решил составить себе индивидуальную программу чтения. Первым пунктом в его плане стало местное отделение Мемфисской системы публичных библиотек. Но в библиотеке действовало четкое правило выдавать книги только белым. Разъяренный Райт отправился домой и тут же сочинил поддельное письмо от мифического начальника мифической европеодной библиотеки. «Уважаемая госпожа библиотекарь», — гласило письмо. «Не могли бы вы выдать этому мальчику-негру что-нибудь из книг Менкина?» Вскоре его библиотечный формуляр был заполнен от корки до корки. «Собрать я по перу». Когда Райт в 1939 году женился на балерине Роуз Мидман, шафером у них на свадьбе был другой классик афроамериканской литературы Ральф Эллисон. «Ура Голливуду!» С самого момента публикации романа «Сын Америки» вызывал живейший интерес у голливудских продюсеров. Райт долго противился всяческим попыткам перенести его произведение на большой экран. Он боялся, что при попытке стушевать трагическую историю Биггера Томаса, дабы она стала приемлемой для максимально широкой аудитории, главный смысл романа будет потерян. Еще больший ужас вызывали у него попытки полностью перебрать сюжет. И не зря. В 1947 году продюсер Джозеф Филс из Metro-Goldwyn-Mayer обратился к Райту с идеей переделать Биггера Томаса и всех остальных чернокожих персонажей романа в белых. По версии Филдеса, Биггер должен быть представителем белого этнического меньшинства, которое обращается за работой наряду с поляком, итальянцем, черным и евреем. Такое видение настолько шокировало Райта, что он решил поставить на Голливуде жирный крест и обратиться к европейским киношникам. Наконец, Райт нашел единомышленника в лице французского режиссера Пьера Шенеля. Шенель согласился соблюсти дух и букву романа при условии, что главного героя сыграет сам Райт. Назначение 40-летнего человека безо всякого актерского опыта на роль 19-летнего юнца стало лишь первой ошибкой из тех, что обрекли этот низкобюджетный фильм на провал. Когда американские власти надавили на французское правительство и велели ему держаться от этого проекта подальше, Шеналь был вынужден перенести съемки в Аргентину. Бюрократический бардак, двойная игра аргентинских спонсоров и профнепригодность самого Шеналя привели к тому, что сроки съемок затянулись, а средства кончились раньше положенного. Можно считать это чудом, но работа над фильмом все-таки была завершена. И премьера состоялась 4 ноября 1950 года на борту авиалайнера. Съемочная группа рассчитывала, что на родине Райта фильм ожидает теплый прием. Но Америка была немилосердна к своему сыну. Еще до премьеры бюро киноцензоров штата Нью-Йорк велело прокатчикам сократить фильм примерно на полчаса, вырезав сцены, которые были сочтены слишком политизированы для американского зрителя. Эта урезанная версия привела критиков в ужас. Особенно ядовитыми были комментарии по поводу дилетантской игры Райта. На публике автор старался держать марку. «У меня нет никакого алиби для этой картины», — говорил он. «Хорошая она или плохая, но это то, чего я хотел». Однако в личных беседах было заметно, что он очень смущен. Лишь много лет спустя полная версия «Сына Америки» была показана в рамках одного из европейских кинофестивалей. Однако спасать кинематографическую репутацию Райта к тому времени было уже слишком поздно. С такими друзьями и враги не нужны. Живя в Париже, Райт взял под свое крыло и чуть ли не усыновил восходящую звезду негритянской литературы Джеймса Болдуина, который был моложе его на 14 лет. Болдуина нигде не публиковали, ему нужен был известный наставник, который помог бы ему рекомендациями и вдохновил бы. Но Райт не жалел времени и советов. К несчастью, никто не просветил Болдуина, что за добро следует благодарить. Одной из первых работ, написанных после того, как Болдуин с комфортом обосновался в Париже, был очерк с нападками на традиции протеста в современной черной литературе. Что же стало главным объектом, на который обрушился гнев Болдуина? Сын Америки. Глубоко уязвленный Райт так никогда и не простил своего протеже. Хайкумания. Райт очень полюбил хайку, стихотворный жанр, пришедший из Японии. В последние десятилетия своей жизни, живя во Франции, он сочинил более 4000 таких трехстрочных стихотворений, которые сам Райт называл паутинками. Они были собраны и изданы уже после его смерти.